Глава 7. Крас. Ночь спустилась над городом, укрывая темнотой дома, и только фонари освещали участки улиц. Гравиплатформа подлетела к задней части борделя и зависла напротив открытого окна второго этажа, где колыхающаяся от слабого ветерка штора прикрывала комнату. Плавным движением с оружием в руках он проник вовнутрь и застыл, наблюдая за двумя телами. Надо признать, зрелище было не из приятных. Здоровая туша, заплывшая местами жиром, распласталась на спине. Сверху него сидела представительница местного борделя, слабость Хантера, с которой он проводил все свои ночи, прилетая в логово пиратов. Крас бесшумно соскользнул с подоконника и коснулся оружием плеча стонущей женщины, успев отметить синяки по всему ее телу. Та испуганно вскрикнула и сразу же по его приказу умолкла. Непрошенный гость указал ей оружием в угол. Дурой она не была и сразу же выполнила требования. За свою рабочую деятельность в борделе она многого навидалась, и то, сколько погибло ее товарок в разборках между пиратами, знала прекрасно. Поэтому, подхватив пеньюар, она молча встала в углу, накинув прозрачную одежду, которая еще больше привлекала внимание к ее женским прелестям. Хантер попытался дотянуться до оружия, но его опередили ударом. Откинувшись обратно на кровать, он застонал от боли. При этом его глаза злобно сверкнули. Приподнявшись, он сплюнул на пол кровь с осколками зубов. «Охотники за твоей головой еще до тебя не добрались, Крас!» Зло прошепелявил пират и тут же скривился, услышав собственный говор. «Что тебе нужно от меня?» — спросил Хантер, наблюдая, как бывший пират вешает на пояс его оружие, затем вальяжно усаживается в кресло напротив кровати. «Ну, для начала мне нужен твой коммуникатор». С ленцой растягивая слова, проговорил он, одарив пирата наглой улыбочкой. А Хантеру от этого тона дурно сделалось. Все знали, к чему приводит такой тон. Сейчас он отберет его коммуникатор, а там и данные системы корабля, и его сейф, в котором находились все его сбережения, а закончится это все смертью Хантера. «Нет!» — затряс он головой и попытался вскочить с кровати. Крас молниеносно вскинул руку с оружием. Вспыхнул луч плазмы, и пирата с криком откинула на спину. Его плечо украшало маленькое отверстие, тошнотворный запах обожженной плоти разнесся по комнате. «Следующий выстрел будет мощнее», — предупредил Крас. В подтверждение слов начал настраивать оружие на более мощный, смертоносный луч. «Коммуникатор бросай», — все тем же тоном произнес он, осматривая собственное оружие. Хантер стянул с руки коммуникатор и бросил его Красу, который с ловкостью поймал вещицу на лету и тут же погрузился в изучение ее содержимого. Сбоку от него шелохнулась работница борделя. Не поворачивая к ней головы, Крас произнес, продолжая производить нужные ему манипуляции. «Жаль его? Хочешь занять его место?» произнес он, поднимая взгляд на Хантера, внимательно наблюдая за ним, отметив, что девка ему действительно не безразлична. Вон как расширились его зрачки. «Да хоть пристрели эту сволочь!» зло выкрикнула она, вспоминая все побои и его извращенный секс. Этот садист упивался ее страданиями и мучениями. Но платил он хорошо, и жадная хозяйка борделя игнорировала ее отказ от него и просьбу заменить ее. «Я буду тебе благодарна», — завлекающе провела она вдоль своей фигуры руками, обрисовывая изгибы соблазнительного тела, намекая на свою благодарность. От ее слов Хантер забыл о собственной боли и положении пленника, громко выругался в ее адрес. «Ах ты, тварь неблагодарная! Я убью тебя, дешевка!» — закричал он, порываясь вскочить с кровати, но тут же со стоном повалился обратно. Рана хоть и была и не смертельной, но очень болезненной. Его ругань прервал насмешливый голос Краза. Его забавляла эта сцена. «Придется тебе, Хантер, проехаться со мной!» С этими словами он подхватил с пола вещи пирата и швырнул их в него. «Оденься! Смотреть противно!» Его лицо с благородными чертами скривило от отвращения. Это надо же было запустить себя настолько. Впрочем, все пираты страдали подобной проблемой. Возвращаясь с опасного полета, они погрязали в пьянстве, разврате, немало не заботясь о своей физической подготовке, ссылаясь на то, что, может, в последний раз в жизни гуляют. Под скучающим взглядом Краза пират начал быстро и неуклюже одеваться, с горечью осознавая, что ждать помощи ему не от кого. Его команда в разгуле, не считая дежурных на корабле, да и, как оказалось, эта шлюха никого не позовет ему на помощь. Крас подтолкнул тушу Хантера к окну. Пират с трудом пролез и спрыгнул в зависшую гравиплатформу и тут же заныл, предчувствуя свою смерть. «Прошу тебя, не убивай!» С каждым словом его мольба становилась все громче и громче, что могло привлечь внимание ненужных свидетелей. Крас спрыгнул следом за пиратом и нажал специальную точку на теле, отчего Хантер с шумом завалился, потеряв сознание. «Даже поддохнуть с достоинством не может!» — тихо процедил он сквозь зубы и резко вскинул оружие в направлении окна, в котором показалась довольная жительница борделя. «Эй, красавчик, спасибо!» — одарила она его искренней улыбкой. «Если что, заходи, обслужу по полной!» Вначале это панибратство покоробило его. Не привык он к такому обращению и отношению к себе, но затем он подумал про новую жизнь и новые отношения. Он даже посчитал нужным ответить ей. «Береги себя!» — улыбнулся он в ответ и уселся на место управления. Гравиплатформа поднялась выше и полетела в направлении стоянки корабля «Хантера». Сверяясь с навигатором отнятого коммуникатора, Крас подлетел к кораблю средней модификации. Оценивающий, осматривая свою новую собственность, отметил про себя вмятины в корпусе корабля. С досадой повернулся к валяющейся туше. Плавным движением он оказался возле него. Одним нажатием в определенную точку он вернул того в сознание. «Хватит валяться, тварь! Поднимайся!» — приказал он и пнул его ногой для ускорения. Хантеру понадобилось какое-то время, чтобы прийти в себя, но пинок быстро вернул ему память. Грузно поднявшись, он с ужасом уставился на собственный корабль. Из созерцания его вывел приказ. «Пошел! Открывай свое корыто!» Для мотивации в него уперли оружие. Крас весь подобрался. Неизвестно, сколько пиратов осталось на борту корабля. Они здесь уже довольно долго находятся. Могли уже все свои кредиты прокутить. Толкнув еще раз своего заложника, он подождал, пока тот с трудом спустится с платформы. Спрыгнув за ним следом, он повел его ко входу корабля, всунув ему в руки коммуникатор. Капитан пиратов с трясущимися руками, морщась от боли, начал производить нужные манипуляции, набирая код. Казалось, прошла вечность, прежде чем вход открылся. Крас опять толкнул пирата вперед, прикрываясь им, как щитом. Но тут Хантер повернул голову и увидел идущих в их направлении пиратов своего экипажа и заорал во всю мощь глотки. «Помогите! Это Крас!» И захлебнулся в крике, потому что от толчка влетел корабль. «Закрывай свое корыто, иначе подохнешь!» Развернул он его тушу ко входу, прикрываясь им. Хантеру пришлось исполнить приказ. Жить хотелось, и у него была еще маленькая надежда на спасение. Вход корабля закрывался под беспорядочные выстрелы и бегущий топот ног. Крас удовлетворенно азартно оскалился. Сладостное ощущение адреналина будоражило его сущность. Уже в который раз он развернул тушу Хантера и толкнул его в направлении рубки управления. В коридор выбежал растерянный пират и тут же замертво упал. Крас стрелял метко, а дальше он просто шел к своей цели, выискивая по пути пиратов. На удивление, обнаружил только одного в буфете. Тот сидел за столом с бутылкой. Он был настолько пьян, что даже не среагировал на их приход, а может, думал, что его собутыльник возвращается. Зайдя в рубку управления, Крас опять отправил Хантера в беспамятство и сел в капитанское кресло. Его руки запорхали над панелью управления, поднимая корабль в космос. А в это время помощник Хантера не растерялся и связался с дежурным диспетчером. Сообщив тому ситуацию, тот, недолго думая, активировал систему защиты планеты и приготовился расстрелять улетающий корабль. Крас уже расслабился и готовился уйти в гиперпрыжок, когда корабль сотрясло от удара. В ответ бывший пират выругался сквозь зубы, определяя повреждения. Результаты оказались неутешительными. Второй двигатель вышел из строя. Ему ничего не оставалось, как отдать распоряжение Искину на выходе из прыжка, уходить в следующий прыжок в направлении ближайшей планеты. В надежде, что на одном двигателе он дотянет до ближайшей планеты прыжками, и ему хватит топлива. И самое главное, что эта планета окажется обитаемой. Крас расстроенно посмотрел на валяющегося пирата, встал с кресла и от души пнул его, срывая на нем свою злость. Если бы не его крики, то корабль не подбили бы. Затем привел его в чувство и повел в капитанскую каюту. Обреченный Хантер без разговоров вскрыл свой сейф и отдал все, что имел. Ответил на все его вопросы и в довершение всего еще убрал трупы своих же пиратов. Причитая и моля о пощаде, принял свою смерть. Его тело же принял бескрайний космос. Подбитый корабль совершил три киперпрыжка, выпрыгнув возле малоизвестной планеты. Израсходовав все энергетическое топливо с неработающими двигателями, он полетел вниз, падая на незнакомую планету. Пристегнутый к капитанскому креслу Крас лишь надеялся, что сумеет посадить корабль. Включив сигнал о спасении, он приложил все свое мастерство пилота, направляя корабль в огромный водоем. Вскоре корабль рухнул в воду. Оклемавшись от удара и ужасной посадки, Крас отстегнул ремни безопасности, подхватив свой рюкзак, ринулся в грузовой отсек, понимая, что корабль может пойти ко дну в любой момент. Он надеялся успеть вывести гравиплатформу. Его усилия не оказались напрасны. Гравиплатформа вылетела из тонущего корабля буквально перед тем, как он пошел ко дну. Стоя во весь рост на зависшей над водой гравиплатформе, Крас, переполненный адреналином и чувствами, закричал во все горло. «Я все еще жив, Элай!» Ведь это он пробудил его совесть и заставил изменить свою жизнь полностью. Это он источник всех его злоключений. Одновременно душу Краза одолевали и противоположные чувства. Он испытывал к Элаю, олицетворявшему для него родителей, уважение. Было важно доказать и ему, и самому себе, что он способен выжить и измениться. С этими мыслями Крас уселся за пульт управления и понесся в сторону зеленых насаждений, очень похожих на дикие джунгли.